местам. Телефон подключен и проверен, прожекторы установлены. Они будут периодически включаться и сканировать всю территорию вдоль границы. Во время боя многие из них будут уничтожены врагом, но в лагере никто не пробьется живым. Правда, Свегерт прекрасно понимал, что прямой атаки не будет. Может быть, нападение с воздуха или ракетные обстрелы. Может, ничего этого не произойдет. Если спросить его, сержанта, то он ответил бы, что война здесь была бы безумием. Из-за чего драться, когда в этой чертовой дыре нет ничего, даже самого маленького города? Да, он так и сказал бы, если бы его спросили. Но такой ответ ни в коем случае не остановил бы его, если бы драться все же пришлось. В глубине души он трусил. Почему полковник заставляет его ждать? Если она собирается расправиться с ним, то чего она ждет? «Сержант», — послышался голос дежурного, — «вас вызывает полковник». «Агги, прими командование», — приказал Свегерт. «Если к моему возвращению не будет все в порядке, ты пожалеешь». Он подбежал к палатке командира и вошел. Мэгги Миннингер что-то ела и читала микрофиши. Она не подняла глаз. «Граница хорошо охраняется, сержант?» — спросила она. «Да, мэм. Поблизости летает стая газовых мешков. Может, мы снова вызовем у них извержение?» Она отложила ложку и посмотрела на него. «Что значит вызовем, сержант?» «О, нет, мэм!» Боже, она оскорбилась. Сержант понял, что серьезные неприятности весьма близки. «Я ничего не имел в виду, мэм, кроме того, что дела идут сложные, и людям нужно расслабиться. А как можно сделать это проще, чем в сексуальном наслаждении?» Мэгги долго разглядывала его. «Хорошо, сержант, только попридержи свой язык». «Конечно, полковник, есть полковник». Свегерт буквально вылетел из палатки. Черт, чуть не вляпался. Если бы он не был пьян, он не осмелился бы на такое. Но, черт возьми, игра стоила свеч. Вспомнив, как искусно она отдавалась ему, одурманенная извержением шариста, он ощутил возбуждение. Вернувшись на пост, он с разочарованием посмотрел на своих людей. Капрал Кристианидис была слишком костлявой, но все равно лучшего у него под рукой не было. «Агги, возьми Петерсона и еще четверых. Будь на посту, пока мы немного развлечемся. Крис, вы пойдете со мной. Те, кто не хочет идти, могут остаться».